Второе предвестие было куда как зловеще. Сечь, стиснутая в слишком тесных границах, не могла прокормить всех своих людей. Походы бывали нечасто, так что степью казак прожить не мог. Оттого-то в мирное время множество низовых ежегодно и разбредалось по местам заселенным. Бесчетно сечевиков было по всей Украине и даже по всей Руси. Одни нанимались в старостовские отряды, другие шинкарили по дорогам, третьи занимались в городах и селах торговлей и ремеслом. Почти в каждой деревне стояла на отшибе хата, в которой жил запорожец. Некоторые заодно с хатой обзаводились еще женой и хозяйством, и запорожец этот, будучи человеком битым и тертым, очень часто становился благословением для деревни, в которой поселился. Не было лучших ковалей, колесников, кожевников, воскобоев, рыбарей или ловчих. Запорожец все умел, за все брался, хоть дом ставить, хоть седло шить. Обычно были это насельники неспокойные, ибо жили житьем временным. Тому, кто намеревался с оружием в руках взыскать приговор, напасть на соседа или себя от возможного нападения защитить, достаточно было кинуть клич, и молодцы слетались, точно охочие попировать вороны. Их услугами пользовалась и шляхта, и бари, вечно тяжущиеся друг с другом, но если подобных оказий не подворачивалось, запорожцы сидели тихо по деревням и в поте лица добывали хлеб насущный. Продолжалось так иногда год, иногда два, покуда вдруг не разносился слух или о большом каком-нибудь походе, или о походе кого-нибудь из атаманов на татар, на ляхив, на польских бар, в валашской земле. И тогда все эти колесники, ковали, кожевники, воскобои бросали мирные занятия свои и для начала ударялись по всем украинским шинкам в беспробудное пьянство. Пропивши все, что имели, они начинали пить в долг, не на те, що але на те, що буде. Ожидаемая добыча должна была оплатить гульбу. Это поветрие повторялось с таким постоянством, что со временем умудренные здешние люди стали говорить: «Эге, шинки трясутся от низовых, на Украине что-то затевается». И старосты незамедлительно укрепляли в замках гарнизоны, настороженно ко всему приглядываясь. Вельможи собирали дружины, шляхта отсылала жен и детей в города. И вот по весне той казаки запили как никогда, без разбору проматывая все нажитое, причем ни в одном повете, ни в одном воеводстве, но по всей Руси, от края и до края. Что-то, значит, и вправду назревало, хотя сами низовые, похоже, понятия не имели, что именно, стали поговаривать о Хмельницком, о его побеге на Сечь, о городовых казаках из Черкас, Богуслава, Корсуня и других городов, сбежавших следом за ним. Но поговаривали еще и совсем о другом. Уже много лет ходили слухи о большой войне с басурманами, которую король замышлял, чтобы добрым молодцам была добыча, но ляхи этому противились. Так что теперь все слухи перемешались и посеяли в душах человеческих тревогу и ожидание чего-то неслыханного. Встревоженность эта проникла даже в лубнинские стены. На такое закрывать глаза не следовало, и уж, конечно, не сделал этого князь Иеремия. В державе его беспокойство хоть и не переросло в брожение, ибо страх всех сдерживал, но спустя какое-то время с Украины стали доходить слухи, что кое-где холопы выходят из повиновения шляхте, убивают евреев, что силою хотят записаться в реестр, с поганами воевать, и что число беглых на Сечь множится. Поэтому князь, разослав письма к краковскому правителю, к пану Калиновскому и к Лободе в Переяслав, велел сгонять стада из степей и стягивать войска со сторожевых поселений. Тем временем пришли утешительные известия. Господин великий гетман сообщил все, что знал о Хмельницком, полагая, однако, невозможным, чтобы из этого дела смута какая-нибудь могла возникнуть. Господин польный гетман отписал, что гультяйство, по своему обыкновению, точно раи весною бесится. Один лишь старый хорунжий Зацвелиховский прислал ответ, в котором заклинал князя ко всему отнестись серьезно, ибо великая гроза надвигается с дикого поля. О Хмельницком же сообщал, что тот из Сечи в Крым поспешил просить у хана помощи. «А как мне из Сечи други доносят, — стояло в письме, — будто там кошевой, со всех луговин и речек пешее и конное войско собирает, не толкуя никому, зачем делает так, то полагаю я, что гроза эта обрушится на нас, и ежели случится такое с татарской подмогою, дай Боже, чтобы погибель всем землям русским не приключилась». Князь верил Зацвелиховскому больше, чем гетманам, ибо понимал, что на всей Руси никто так не знает казаков и их козней, поэтому принял он решение собрать как можно больше войска, а пока что обстоятельно разобраться в происходящем. Однажды утром велел он позвать Быховца, поручика Валашской хоругви, и сказал ему: «Поедешь, сударь, с посольством от меня к пану кошевому атаману на Сечь, и вручишь ему это письмо с моею княжескую печатью. А чтобы знал ты, чего там держаться, скажу тебе вот что. Письмо это всего лишь предлог, а цель посольства в голове твоей милости должна оставаться. Подмечай все, что у них происходит. Сколько войска собрали и собирают ли еще? Особенно же постарайся каких-нибудь тамошних людей на свою сторону привлечь и про Хмельницкого хорошенько все разузнать, где находится. И правда ли, что в Крым поехал у татар помощи просить? Ясно? Как день. Поедешь на Чигирин, но в дороге более одной ночи не отдыхай. По приезде пойдешь к хорунжему Зацвелиховскому, дабы снабдил тебя письмами к своим друзьям на Сечь. Каковы письма, друзьям этим секретно передашь. От них все и узнаешь. Из Чигирина поплывешь на Кудак. Поклонишься от меня пану Гроздицкому и отдашь ему вот это письмо. Он тебя велит переправить через пороги и предоставит необходимых перевозчиков. В Сечи, однако, не прохлаждайся. Гляди, слушай и спеши обратно, ежели живой останешься, ибо экспедиция эта нелегкая. Ваше княжеское сиятельство, можете располагать жизнью моей, людей много взять, 40 человек сопровождения. Отправишься нынче под вечер, а перед отъездом приходи за инструкциями. Важную миссию поручаю я тебе, любезный сударь. Быховец вышел обрадованный, а в прихожей встретил Скшетузского и нескольких офицеров от артиллерии. «Зачем звали?» — поинтересовались они. «Мне в дорогу сегодня. Куда же? Куда это? В Чигирин, а оттуда дальше». «Тогда пойдем-ка со мною», — сказал Скшетузский. И, пришед с ним к себе на квартиру, давай упрашивать Быховца, чтобы тот ему поручение уступил. «Ежели ты друг, — говорил он, — проси, чего хочешь, коня турецкого, скакуна. Не пожалею, только бы поехать, потому как душа моя в те стороны рвется. Денег хочешь, пожалуй, Только уступи. Славы особой там не добудешь, потому что прежде того война, если ей суждено быть, начнется, а погибнуть можно. Я ведь знаю, Ануся тебе, как и многим, мила, а уедешь, ее у тебя и отобьют».